Весь делом в кастовом обществе был слишком тяжелый или унизительный труд, или те, кто лишился касты, впервые сами получили возможность отвергнуть древние кастовые законы и пренебречь приговором кастового панчаяса, нанявшись на завод, шахту или стройку, туда, где бывают нужны рабочие руки и где обычно не спрашивают о принадлежности касты. Капиталистический город в своем безудержном росте и степени своей деловой жизни не может сохранить в неприкосновенности районы или улицы, населенные членами той или иной касты. Он не может помнить о том, что одни прохожие сквернят своим прикосновением других в густой толпе, спешащей по его улицам. Он не может отказать этим оскверняющим в праве занять места в бешеном круговороте его транспорта, покупать в его магазинах, ходить в его кинематографы, отдыхать на скамейках его парков, и поэтому, выходя из дому, житель большого города может и часто предпочитает забыть о своей касте. Ему следует забыть о ней и в железнодорожном вагоне, и на людной дороге, и на митинге или демонстрации, словом, всюду, где старые отношения уступают, вынуждены уступать место новым. Кастовый строй никак не вмещается в прокрустово ложе капитализма. То ноги надо подрезать, то голову. Ложе это жесткое, и пределы его четко очерчены. Многослойный кастовый организм поступается то одной, то другой своей частью, чтобы совместиться с новыми рамками жизни. Но подступает, лишается значительной доли своего динамического равновесия, и это сотрясает всю его структуру в целом. Но не так легко полностью одолеть давние обычаи, не так просто отказаться от традиций, куда церкви в плоти крови. Я уже говорил, что только меньшинство членов кастового общества рискнет, даже в наши дни, заключить, например, в некастовый брак. И это тем труднее сделать, что браки почти всегда заключаются по выбору родителей, а от старшего поколения нельзя и ожидать таких новаторских тенденций. Только в крупных городах в наше время молодые люди иногда сами выбирают себе пару. Поэтому обычно любой даже интеллигентный и прогрессивный горожанин на вопрос о браке ответит, что все они борются за свободу выбора в браке и за пренебрежение кастовым запретом. Но пока я вступил в брак по выбору родителей, конечно, в своей касте. С женщиной из другой касты я бы, вероятно, не ужился. Да почему же? Почему? Чем члены вашей касты лучше членов любой другой? Да нет, не лучше, не хуже, конечно. Но, видите ли, дело в том, что вся атмосфера другая, не та, к которой я привык с детства. Вот в чем главное. Этим все сказано. В одной касте принято то, а в другой это. Человек другой касты вырос, не зная преданий моей касты, не зная генеалогических списков моей семьи, выдающихся лиц моей касты, не зная, какие святые для нас самые святые, какие сладости и украшения принято у нас дарить в дни праздников и свадеб, словом, не зная сотен мелочей, которые создают атмосферу моей касты. Ее нельзя подделать, она становится органической частью жизни каждого человека, частью его дхармы. Ко всему обязательному для всех индуистов комплексу предписаний и регуляции дхармы каждая каста или группа близких каст добавила еще какие-то свои особенные оттенки, и по этим-то оттенкам и можно догадаться о кастовой принадлежности человека. Даже в городе, а иногда даже вдали от родных мест человека, каста всегда очевидна, как очевидна красота или уродство, объясняли мне не раз. Да к этому еще прибавляется физический фактор, кастовое самосознание. Каждый твердо знает свое место в обществе, свое социальное гнездо. Низкое или высокое, плохое или хорошее, оно принадлежит ему по праву, по самому неотъемлемому истине. Будучи членом определенной касты, он безоговорочно располагает целым рядом прав, и тоже неотъемлемых, и знает, что в случае нарушения кем-нибудь этих прав, он может обратиться за поддержкой к кастовому панчаяту, и члены панчаята уступятся за него обязанности.